Хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо. Хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо. Ночи ВКонтакте, в поиске новых фанатов, при этом не даю остывать звуковой плате. Уже третий год продолжаю изливать душу, музыку, которую и сам потом слушаю. Наверное, угрызет совесть, не верю в любовь, хотя продолжаю писать об этом в стихах. И кто-то спросит, зачем ты соврал вновь, лишь потому что я к ним что-то испытал. Жизнь совсем не кино, ее не посмотришь, хотя со стороны всегда услышать можно. И свои недостатки я убиваю битом и басом, продолжая писать вам любовные сказки. Ты хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо. Хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо. Попробую перечислить, к чему я пришел. Это мой третий релиз за последний год, и пусть он будет также полон чувств. Зато я на своих ошибках, может, жить научу. Спасибо всем ребятам, которые не бросают. Спасибо самым близким, кто советы дает. Спасибо большое моим родным, папе и маме, которые воспринимают мою музыку всерьез. Я не стою ничьих слез, но хочу уважения. Не привык слушать ваши лестные мнения. И это то, что идет посылом строго от души. Я перевел это на безостановочный режим. Хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо. Хотел нас услышать, ты услышишь нас еще. Давай прибавляй громкость в своем тейере, тейо.